Авария. Донат вернулся с многочасового совещания. В последнее время они стали его утомлять. Все шло по плану, до выборов еще далеко, но он не сомневался в своей победе. Скоро карнавал, а там, глядишь, и праздник урожая. Народ будет счастлив, он воздаст хвалу своему существованию и снова погрузится в мир блаженства. Донат с детства любил эти праздники, их придумал его дед. Каждый новый человек-терпилоид обладал способностью улавливать частоты, которые были неподвластны простому человеку. Это открытие было сделано случайно. В зависимости от частоты в мозгу активировались зоны наслаждения, счастья и блаженства. Но получать вечно счастье нельзя, иначе человек станет наркоманом счастья и сойдет с ума. Именно поэтому и были придуманы праздники, чтобы в этот момент сотни тысяч передающих станций, одновременно испуская частоты, делали новых людей счастливыми. «Каков результат этих щеек?» — спросил у своего секретаря. «Пока нет результатов. След натурального человека потерялся, как только он вышел за карантинную зону». «Думаешь, они там?» «Не уверен. Последние снимки с орбиты показывают, что дальше только пустоши. А если выжили под землей, как те черви-полихеты, что обслуживают нас?» «Возможно. Чуть дальше расположены соляные шахты, но там проблема с водой». «Да тут куда ни погляди, кругом проблемы с водой». «Вода — это источник жизни. Чтобы вечный город продолжал жить, инженеры перегородили реку. Теперь она не текла дальше, оставив после себя высохшее русло». «Человек», — медленно произнес Донат. «Юстиция опять вмешалась?» «Да, но у них свои полномочия. Не смогли помешать расследованию. А гончий ушел в пустыню, прихватив с собой искателя». «Проклятье! Может, стоит прекратить поиски?» «Нет, не надо совать нос к полиции. Они должны работать, еще пригодятся». «А если сыщик найдет человека, то что?» «Один человек не страшен. Но они плодятся, как крысы, и тогда нашему благополучию может прийти конец». Десятки поколений потратили свои жизни, чтобы вечный город процветал. Здесь математическая гармония, все счастливы. Разве не этого хотел добиться человек? Чтобы не болеть и быть сытым, ради этого готов был пойти на все, даже на убийство. И вот идеал создан. Никто не должен узнать о натуральном. Ты это понимаешь? Никто. Информационный фильтр включен, сказал Хьюз. Этого мало. Тело и документы уничтожены. Лишь полиция и юстиция в курсе. Они будут молчать. А вот за ищейкой надо приглядеть. Да еще этот старатель. «Ты меня понял?» Секретарь кивнул и сделал несколько пометок в своем терминале. Машина летела ровно. Складывалось впечатление, что она висит на месте и только фон мелькает за ее окнами. Хир видел, как огромная бурая туча, что растянулась от горизонта до горизонта, медленно приближалась к ним. Вместо того, чтобы убегать от нее, он мчался к ней. До строения оставалось еще километра два, как он услышал рев, словно мимо пролетел реактивный самолет. «Что это?» Стараясь перекричать шум, спросил он у испуганной девушки. «Прижимайся, прижимайся!» закричала она. «Что?» Милена ткнула пальцем на монитор. Кир увидел, что перед огромной, в высоту несколько сот метров тучей, земля словно вздыбилась. «Глуши моторы, не успеем!» закричала она и стала пристегиваться ремнями безопасности. «Успеем!» прорычал и, взяв управление машины в свои руки, нажал на педаль газа. Машина дернулась, его тут же прижало к креслу, взвыла гравитационная подушка, и машина, как пуля, устремилась вперед. Оставалось совсем немного, и они должны были скрыться за выступом здания, но тут что-то громыхнуло, потом еще раз и еще. Кир уже ничего не понимал. Машина наклонилась, зацепила днищем землю и, потеряв равновесие, стала кувыркаться, словно брошенный меч. Милена потеряла сознание, а Кир в ужасе смотрел, как перед глазами все мелькает, а после и вовсе померкло. «Ты живой? А ну давай, открывай глаза, ну же!» Его трясли, шлепали по щекам, старались привести в чувство. Сознание медленно, словно из болта, выкарабкивалось наружу. Шея болела, голова раскалывалась, а в глазах все еще прыгали черные пятна. «Ты меня напугал. Я подумала, что ты умер». «Что это было?» — с трудом спросил я у девушки. — Авария, вот что это было. Козел, я же тебе говорила, сворачивай быстрей. А ты словно на пикник ехал. Девушка сидела рядом и терла его лицо. «Отстань!» — отмахнулся он от ее рук. «Болит?» «Что произошло?» Кир пытался вспомнить последние минуты перед тем, как их закрутило. Они ехали, вдруг машина резко наклонилась, автоматика не сработала. «Авария, вот что произошло». «А почему темно?» Единственный источник света был за окном, но он то появлялся, то опять пропадал. «Все отключилось, даже аварийный маяк не сработал». «Как так?» «Не знаю», — уже спокойнее сказала девушка и полезла куда-то за сиденье. «Ты вообще цел?» «Пошевели руками и ногами, так учил мой отец». «Отец?» «Да, представляешь, у меня был отец, и он многому меня научил. Вляпались мы, вот что произошло». «Вляпались?» Милена не ответила. Нашла среди вороха разбросанных вещей бутылку воды, сделала несколько глотков и протянула ее Киру. «Держи, попей немного». Но вместо того, чтобы сделать несколько глотков, он стал жадно пить воду. Увидев это, девушка выхватила бутылку. «Ты что делаешь?» «Пью». «Ты вообще в своем уме? Или думаешь, что мы на лужайке в инкубаторе?» «Инкубаторе?» Кир почувствовал себя лучше, отстегнулся и упал. То ли на пол, то ли на потолок. «Все это глупо. И поездка, и ты сама». «А я-то тут при чем?» Он вытянул ноги. Потрогал сперва одну, потом вторую. «Цел?» «Вроде да. Какой еще инкубатор?» «Так говорил мой отец про вечный город. Возвращаемся в наш инкубатор». «Глупо. Он вечный». «Ничего вечного не бывает. Ты видел дома, что мы проезжали? Их жители тоже верили в вечность. И что? Теперь там работают собиратели. Мы живем в маленьком оазисе. Его люди построили среди пустоши. У меня дома есть террариум. Там обитает паук. Я нашла его в пустыне. Наверное, он единственный, кто сможет выжить в этом мире». «Итак, что делать?» «Не знаю. Однажды у нас вышел двигатель. Мы 2 дня просидели, пока не приехала спасательная платформа. Но у нас работал буй. А у тебя?» «Сейчас разберемся. Включи свет». «Не могу, уже пробовала. Все сдохло». «Что?» «Проще говоря, ничего не работает. У нас нет электричества. Ты вообще разбираешься в этой машине?» «Могу водить». «Ясно. Значит, нет. Вот и я тоже». Тогда вместе со спасательной платформой прибыло несколько роботов-инженеров. Один из них минуту поковырялся в машине, и она завелась. Вот ведь было обидно. Там, может, проводок отпал. А мы чуть было дубу не дали. «Чего не дали?» Не понимая, что сказала девушка, переспросил Кир. «Не умерли». «Ясно. А почему так и не сказать?» «Не знаю. Это мои эмоции. Вот сейчас ты злишься?» «Нет. А это поможет?» «Нет», — согласилась девушка, но тут же стала пинать ногой кресло. «Ты чего?» «Ты понимаешь, что произошло, понимаешь?» «Буря, авария. Что тут такого страшного?» «Страшного? Мы в 3 километрах от трассы, примерно в 400 километрах от инкубатора. У нас не работает спасательный буй. Кто знает, что мы тут? Кто?» Милена опять начала пинать спинку кресла. «Прекрати, это казенная машина. Мне ее надо еще сдать». «Как мы выберемся? Как?» Девушка, обхватив руками колени, опустила голову. «Выберемся. Ты ведь сама говорила, что была в подобной ситуации. Значит, есть опыт». Милена не ответила, а только шмыгнула носом. Кир рассуждал, что делать. Еще раз понажимал на все кнопки на пульте, но результат был прежним. Может, и правда проводок отпал. Он подумал и постарался вспомнить хоть что-то про устройство машин. Над головой все выло, грохотало. Песок, что летал кругом, засыпал окно. В машине стало темно, что даже Кир испугался. Потом ветер сдунул песок, и он снова увидел бурый свет. Слушая завывание ветра, Кир незаметно для себя уснул. Трудно сказать, сколько времени прошло. Только теперь в окно светило яркое солнце. Девушка пыхтела и пыталась открыть дверь. «Ну помоги же, что сидишь?» Он встал, уперся руками и стал давить на дверь. Наконец послышалось шипение. Снаружи стал просачиваться воздух. Еще немного, и ему удалось откинуть дверь в сторону. В салон посыпался песок. «Ну вот, склеп открыт», — довольная собой сказала Милена и стала вылезать наружу.